Благослови нас, Господь, благослови все служение. Кто будет отчитываться, благослови братьев. Кто будет проповедовать, Господи, исполнять Духом Святым. Мы без Тебя ничто. И только на милость Твою уповаем, на Твое благословение. Присутствуй с нами и будь прославлен возвеличенный вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.